Моника, мужественно признаваясь в этом себе, почти не страдала. Она пережила, срежив все, и хорошее, и плохое, до конца, и их соединяла только тонкая ниточка прежней связи. Но неужели же она пожертвовала собой напрасно для этого последнего испытания? Превыше всего страдало уязвленное самолюбие. Что же она такое? Лодка, отброшенная бурей из желанной гавани, опять на волю стихий? Моника была поражена, оскорблена, унижена, когда открыла в человеке, которого она полюбила за его исключительную искренность и прямоту, такую же ненависть к правде, как в самом закоренелом лжеце. Неужели те, другие, лицемеры и компания, как говорила Аника, были правы в своей откровенной проповеди лжи? И неужели она, в ее вечной жажде искренности и справедливости, просто ненормальна? Через две недели, доведенная до отчаяния бесконечным проливным дождем, лившим с утра, она отошла от окна, в которое смотрела на залитые водой поля, на опускающуюся быстро ночь. «Позвони», — сказала она, — «чтобы Юлия зажгла огонь. Гнусная деревня, даже электричества нет». Он молча курил трубку. Когда Юлия поставила на стол два канделябра со свечками, подбросила дров в камин и закрыла ставни, он сказал: «Здесь прекрасно. Ты слишком требовательна. Ты находишь?» «Чего тебе недостает? Скажи, пожалуйста. Ну, говори». Они посмотрели друг на друга. Ветер бушевал за окнами. И вдруг, точно прорвавшаяся сквозь стены буря, подхватила их души и понесла. Все, что так старательно было построено за две недели, рушилось. «Ну», — сказал он, точно спеша окончательно разбить свое счастье, «тогда я сам тебе скажу. Тебе не хватает твоего Парижа и твоего...» Моника вздрогнула. «Бланше?» «На этот раз его и называть не пришлось. Он тут до переклички, хорошо сказано». Она не удостоила его возражением и раскрыла книгу. Он вырвал ее из рук. «Говори, недаром вчера пришло письмо от госпожи Амбра, притом такое интересное, что ты о нем не сказала мне ни слова, и если бы я не нашел в корзине конверта, разорванного на мелкие клочки... О, только конверт! На, вот он!» Он вытащил из-под пресс-папье и показал старательно склеенные клочки. «Поздравляю тебя». «Конечно, это не только прекрасная, но и добрая женщина приглашает тебя в Воскресон. Что, я лгу?» «Нет, это правда». Он яростно вскочил, как в воскресенье в зеленом домике, но на этот раз схватил ее за руку и изо всех сил встряхнул. «Скот, Скот!» простонала Моника. «Ну да, мне не хватает Парижа и Воскресона, и даже Бланше, если тебе угодно». Она невольно сравнила тонкий, благородный образ, вызванный в ее воображении самим же Режи, со стоящим перед нею желчным, бородатым человеком с квадратной челюстью и взглядом убийцы. И по контрасту лицо Бланше показалось ей светлым, как восходящее утро. «Пусти меня!» «Нет!» Реже оттолкнул ее от двери в другой угол. Не чувствуя ударов, он держал Монику за плечи и кричал: «Созналась! Ага! Я не дурак! А ты просто девка и ничем другим никогда не была!» Она вырвалась отчаянным движением. Ему показалось, что все уже кончено, потеряно, и душу залила безумная злоба. Его оскорбления лились, как грязные потоки. «Вы поймете друг друга, девка с котом!» Моника посмотрела на него с такой оскорбительной жалостью, что ему захотелось броситься на нее и задушить. «Прекрасная парочка! Ему твоя холостяцкая жизнь не помешает, он не брезглив, будет подбирать и объедки. Ну да, прекрасное сердце, замечательный ум. Нет интуиции, зато широкие идеи. Подожди, я еще не кончил. Можешь принимать вид императрицы. Ты всю свою жизнь дергалась, как марионетка. Знала ты жизнь. Чем ложиться на спину с первым встречным, а все потому, видите ли, что барышню обманул жених, лучше было бы сделать, как все, выйти замуж без всяких фокусов. Нет, как же можно? Мы желаем перевернуть мир. Если бы все женщины поступали, как ты, хорошая была бы жизнь. И что замечательнее всего, ты воображаешь себя перлом добродетели, куром насмех. Обнимайся со своим Бланше, вы достойная пара. Выпустив весь яд, он злобно умолк. Моника все еще смотрела ему прямо в глаза, выпрямившаяся, бледная. Он отступил. Она медленно прошла мимо и отворила дверь. Юлия подслушивала, притаившись на лестнице. Увидев Монику, она поспешно сбежала и, стоя уже в передней, стала оправдываться. Я шла наверх спросить, не нужно ли еще дров, и услыхала, что барин кричит: «Бедная барыня, зачем так горячиться? Уложите мои вещи». «Барыня уезжает?» Изрытое рубцами лицо старухи приняло жалостливо осуждающее выражение, и она засеменила к кухонной двери. «Я знаю, мне нечего соваться с советами, но на месте барыни я бы... уезжать из-за таких пустяков, разве мыслимо?» Моника надела непромокаемое пальто, натянула капюшон на кожаный берет. Пораженная Юлия вопила: «Уезжать из-за пустячной ссоры, кабы все женщины так делали! Господи! Все мужчины негодяи, но им нужно уступать! Конечно, ведь они сильнее. Вон мой облил меня купоросом. А все же, когда тот другой умер, я вернулась к нему же. Купоросом. Конечно, я заслужила. Детей у нас не осталось, умерли. Вот и живем вместе. Ну, поколачивает, конечно. Что же? Глупости из головы вытряхивает. А потом подумаешь, все равно сдохнешь когда-нибудь. Так не все ли равно? Оставайтесь. Он вас все-таки любит. Вспыльчив, правда. Так что же, на то и мужчина». Моника слушала с грустью и отвращением. Какое рабское подчинение, какая унизительная привычка. Юлия показалась ей олицетворением тысяч подобных женщин. Да, это и было некогда анализировать. Анализ — приятное занятие бездельников. На изъеденном отупевшем лице лежала печать вековой приниженности и рабства. Какая пропасть! Исчезнет ли она когда-нибудь? Я иду в деревню заказать лошадей. Поеду с 8-часовым поездом. В такую погоду! Дверь хлопнула. Обиженная Юлия вернулась в кухню. Моника шла в темноте. Ветер подгонял ее шаги. Наконец показались первые дома Розея и освещенные окна гостиницы. Она овладела собой и четким голосом отдавала распоряжение. Дождь хлестал в лицо, но, возвращаясь, она облегченно вздохнула. Конец. Теперь конец. С этого момента она оставалась совершенно спокойной, так же спокойно и методично укладывала свои вещи. Юлия, вздыхая, ей помогала. За стеной слышались размеренные шаги. Аккуратно уложив белье, Моника, как ни в чем не бывало, пошла в соседнюю комнату за ящиком с акварелью. «Режи» встал перед ней. «Ты воображаешь, что я позволю тебе уехать?» «Да. Автомобиль я тебе оставлю. Ты пообедаешь вдвоем с Юлией». Равнодушная к его ярости, она собрала краски и кисти. Неожиданно он ринулся и раздавил кулаком опрокинувшуюся под ударом коробку. «Ты воображаешь, что так вот просто меня бросишь, чтобы завтра с тем надо мной издеваться? Ты не уедешь. Ты моя, и я тебя не отдам. Оставь это все. «Ты останешься здесь». С холодной решимостью она подобрала тюбики с красками, бросила их в печку и спокойно взяла папку. Вне себя он загородил ей дорогу. «Оставь! Слышишь? Или...» «Что «или»?» Возмущенная угрозой, она закричала. «Ты меня не испугаешь! Довольно! Ничто не помешает мне уехать! Ничто! Ты утешишься с Юлией! Прислуга — это все, что тебе нужно!» От ярости у Режи потемнело в глазах, но, видя ее возбуждение, он отступил. Послышался шум подъезжающего омнибуса. Кучер окликнул. Она стремительно бросилась к лестнице. «Это вы, дядя Брен. Идите наверх». Моника быстро прошла к себе в комнату. Режи, смущенный, плелся за ней. Но при виде добродушного мужика повернул обратно в гостиную и, сильно хлопнув дверью, заперся на ключ. Почти тотчас же послышался шум с треском открываемых ставен. Она быстро заперла сундуки, дядя Брен с Юлией снесли их вниз. Юлия пыхтела, грудь обвисла у нее под кофтой. Моника шла следом, почти касаясь согнувшейся под тяжестью широкой спины Юлии. Она торопилась. Бежать из этого ненавистного дома, от этого запертого наверху дикого зверя. В расстегнутом пальто она прыгнула в омнибус. Кучер на крыше привязывал сундуки. В желтом свете фонаря под проливным дождем от лошади шел пар. Юлия растерянно стояла у дверей. Моника наклонилась, чтобы сказать ей «до свидания», и увидела у открытого окна Режи. Черным пятном выделялась его фигура на ярком фоне. Он с яростью сосал трубку. Она откинулась назад. Омнибус тронулся. Через мгновение домик Юлии и Режи все скрылось. Обступила мокрая, холодная, густая тьма. Потом светопреставление. Чувство радостного облегчения, освежающей струей, вливалось в грудь Моники. Дома, на улице Боити, ее не ждали. Не было и ключа. Пришлось оставить сундуки у швейцара, взять автомобиль и ехать ночевать в гостиницу. Она так устала, что ни на что больше уже не реагировала и легла, разбитая точно после долгого-долгого пути, но не могла прийти в себя. Безмерная усталость примешивалась к радости избавления от унизительной пытки. Она отдыхала, лежа в постели, точно после смертельной болезни вступала в период медленного выздоровления. Но Чербальева, догадываясь обо всем по намекам, Моника из гордости не рассказывала подробностей, проявила в эти дни самую искреннюю дружбу. Она дежурила у кушетки, охраняла Монику от ненужных визитов, телефонных звонков и неприятных писем. Режи писал письмо за письмом. Но Монику уже не трогал этот характерный, знакомый почерк. С какой радостью она еще так недавно переписывала целые страницы, испещренные им. А теперь, не распечатывая конвертов, бросала их в печку. Бумага скручивалась, сгорая, но ни единый отблеск прежнего огня не вспыхивал в мрачных глазах Моники. Он приходил несколько раз сам. Его не принимали. Он возвращался после этих безрезультатных попыток с опущенной головой и видом убийцы. Прохожие оборачивались, встречая его странный взгляд. В конце недели Чербальева уговорила Монику написать госпоже Амбра. У госпожи Амбра был грипп, и она не могла приехать сама. Удивленная молчанием Моники, в конце недели госпожа Амбра коротенькой записочкой сообщила ей одновременно и о своей болезни, и о желании с нею повидаться. Что с ней? Ее обязательно ждут в воскресенье к завтраку и, если можно, одну. Будут только Виньябо и Бланше. Бланше? Нет, Моника с ним не хотела встречаться. Потом, может быть, нужно отдохнуть, забыться. Все, напоминающее ядовитую любовь Режи, внушало ей в те дни почти физическое отвращение, бросало черную тень на весь мир. Она ответила на приглашение категорическим отказом, но попросила госпожу Амбра приехать на улицу Баити. Госпожа Амбра приехала на другой же день, а вечером увезла Монику к себе в Воскресон. Завтрак кончался. Моника, сидящая против госпожи Амбра, положив локти на стол, внимательно слушала Бланше. Чистя апельсин, он говорил: «Послушайте, Амбра, вопрос не в том, можем мы или нет, если Германия не заплатит издержек, по праву занять Рейн навсегда. Что такое право? Юридическое, оно одно из самых неверных изобретений в мире. На деле же право народов или отдельных личностей есть не что иное, как защита собственных интересов. Право заключается только в силе, и в зависимости от этой силы меняется. Уверены ли мы, что она всегда будет на нашей стороне? Неужели мир, а с ним и мы, будем зависеть вечно от этой химеры? Интернациональный ликвидационный займ? Европейская мирная конференция? Солидарность всей Европы? Прекрасные мечты. Достаточно захотеть. Без веры в прогресс нет прогресса». В эту минуту дверь в гостиную открылась. Вошла Рири. Ей стало скучно от долгого сидения за столом и от длинных разговоров, и она с разрешения госпожи Амбра унесла в детскую тарелку с десертом. Теперь она вернулась с кофе, изображая церемониймейстера. «Милостивые государь и милостивые государыни, кофе подано». Хлопая в ладоши, она расхохоталась и запрыгала. «Вот я тебя поймаю», — стала ловить ее Моника. Девочка, делая вид, что боится, побежала по гостиной, и когда Моника ее поймала, бросилась со счастливым криком на колени к Бланше. Госпожа Амбра улыбнулась. «Перестань, ты надоедаешь дяде Жоржу». Он удержал ребенка и погладил по голове. Старый холостяк отдыхал в тихой семейной обстановке среди друзей. «О, простите», — сказал Бланше, беря из рук Моники чашку кофе. «Спасибо. Сахар положен. Как вы любите? Три куска?» «Ну и сластена!» — воскликнула Рири. Госпожа Амбра сделала ей для виду замечание, но все четверо рассмеялись. В светлой комнате было уютно. Топился камин. Зимнее солнце золотило опадающие деревья. «Я иду в сад», — сказала Рири, получив кусочек сахару из чашки крестной. «Иди, детка». Моника сидела, утопая в глубоком кресле рядом со шкафом. Ей было хорошо. Ее растрогала чуткая деликатность друзей и Бланше, старавшихся за завтраком отвлечь ее от горьких мыслей. Их широкие взгляды открыли перед ней новые горизонты, новый мир, и она, колеблясь еще, стояла на пороге его, жмуря глаза, точно человек, ослепленный ярким светом после долгого пребывания во тьме. Эгоизм страсти сделал ее надолго равнодушной ко всему, что не было «он» и «она». И вот снова с живой радостью, удивляющей ее, Моника снова жила в атмосфере свободных чувств и неограниченных мыслей, дышала всей грудью после душной тюрьмы. Режи? Она больше его не вспоминала. Он умер для нее в ту минуту, когда она в последний раз увидела в окне его черный мстительный образ. Она вырвала его из тела и души. И теперь, с инстинктивной верой молодости, еще разбитая, но совсем свободная, искала выздоровление при помощи наилучшего лекарства — желания выздороветь. Мужчины продолжали разговаривать, а госпожа Амбра ласково смотрела на задумавшуюся Монику. Она была счастлива, видя, что Моника успокаивается. Бедная девочка. Она сама накликала это горе. А счастье ждало ее, быть может, рядом, здесь.